Часть восьмая. Андрей. «Вествалитерин», — говорю я, плюхнувшись на барный табурет. Бармен кивает и ставит передо мной стакан. «Осталась последняя бутылка», — заявляет он. «В смысле? Новая поставка через 2 недели, не раньше. Ты рехнулся, что ли? Мы не рассчитывали на такой спрос. Обычно вествалитерин мало кто заказывает. Должно было хватить на год. А я выжрал все за месяц. Именно». «Да будь мне вествалитерин. Ты бармен, ты должен меня поить, чтобы завтра был ящик, или уйду в другой бар». «Во всей округе по нулям», — ухмыляется бармен. «Блин. Смотрю, ты изменяешь любимому пиву», — говорит он. «Чего? Уже бухой пришел, вот чего». «А, ну да, ко мне дружбан заскочил. С коньяком. И я ему весь вечер жаловался, что, блин, пропала Мальвина, невеста моя. Ладно, не невеста, но... Как так вообще?» Девчонка просто исчезла. Месяц ищу, не нашел. И если честно, мне начинает казаться, что ее вообще не было. Эту мысль мне подкинул Роб, давний друг. Посмотрел на мою кислую рожу и говорит: «Да у тебя глюки. Бросай ты бухать свой извратный бельгийский квадрюпель. Пей коньяк, как все нормальные люди, и не будет мерещиться синеволосая нечисть». Вот я теперь сижу и думаю: может, мне реально приснилась дикая бестия с синими глазами и ультрамариновыми волосами? Таких просто не бывает. Когда после нашей бурной ночи она завела речь про мужа и вытолкала меня, я, честно говоря, разозлился. Или обиделся. Но решил остаться и все выяснить. Пока сидел у подъезда, мимо прошла женщина и 2 мужика. Один лысоватый пузан, а второй... Да второй даже не мужик. Так, молокосос какой-то, с прыщами и усиками. Я уже хотел подняться в квартиру Синеглазки, но у меня зазвонил телефон. Это была мама. Я совсем забыл, что они с отцом собирались приехать ко мне в тот день. Пришлось вызвать такси и сорваться. Не оставлять же родителей, которые полгода не видели родное чадо, под дверью. Даже при том, что мы с батей крупно поругались перед моим отъездом. Он был в бешенстве, когда я заявил, что улетаю в экспедицию. Но я улетел, а теперь вернулся. И разговаривал с отцом уже по-другому. И он со мной тоже. Не как с сосунком, которому можно указывать, где работать, и настоятельно советовать, на ком выгодно жениться. Я был уверен, что найду Мальвину. Я же знаю ее адрес. Примчал на следующий же день, а ее нет. Дверь никто не открывает. Я погулял немного по району. Вернулся — снова никого. Через неделю ежедневного хождения мне ответили в домофон. «Мужик». Я уж подумал, реально муж. Но все равно поднялся и нагло вломился. Мужик был не один, оказалось, это семейная пара с ребенком, которая только что въехала на съемную квартиру. Про Мальвину они ничего не знали, но дали мне телефон квартирной хозяйки. Я позвонил, она приняла меня за сумасшедшего, сказала, что у нее никогда в жизни не жили Мальвины с синими волосами. Я ходил по соседям, общался с бабульками во дворе и с мамашами на детской площадке, спрашивал про синеволосую девушку с кольцом в носу. Все в один голос говорили мне, что ни разу такой не видели. Зато после того, как местные бомжи зазвали меня сообразить на троих, я сбрил бороду и подстригся. Мне начало казаться, что я сошел с ума, а желание найти пропажу все нарастало. Однажды я полчаса гнался за синеволосой велосипедисткой, сбивая прохожих и едва не попадая под колеса. И все это только для того, чтобы догнать ее на светофоре и убедиться, что это моя синеглазка. Может, и не было никакой Мальвины. Сидя за последним бокалом бельгийского пива, я все больше склоняюсь к этой мысли. По-любому пора завязывать. И то, что в баре закончился весь вествалитерин, это знак. Все, финиш. Пора переворачивать эту страницу и начинать новую главу. Кем бы ни была эта Мальвина, она принесла в мою жизнь весну. Зима меня окончательно отпустила.